Полагаю, ни один мужчина не заслуживает того, чтобы его пропустили через такие муки, которым ты подвергала меня несколько последних недель, когда я видел, как все мужчины, с которыми ты встречалась, сразу же сходили по тебе с ума, делали тебе предложения, начинали за тобой ухаживать, в то время как я не осмеливался даже смотреть на тебя». «Вы не замечали меня?» — шептала она. «Вы никогда не говорили со мной». Никогда не приглашали танцевать. «Неужели ты не понимаешь, моя глупенькая?» — спросил он. «Что стоило мне лишь прикоснуться к тебе, как я сразу захотел бы обнять тебя, поцеловать, как уже целовал однажды. Для меня было мучительной агонией видеть тебя такой прекрасной и сознавать, что ты не можешь принадлежать мне». Его пальцы до боли стиснули ее плечи. «Как ты могла возвести этот непонятный, нелепый барьер между нами? Я ночи напролет ходил по спальне, повторяя: Джессика Тансфилд, Джессика Тансфилд, до тех пор, пока эти слова не врезались в мое сердце. Я думал, что эта женщина играла какую-то роль в моем прошлом, тем не менее, моя память была пуста. Эта женщина стояла, словно гневный ангел, с пылающим факелом между мной и моей единственной надеждой на счастье. Кларинда, как ты могла быть настолько глупой, что поверила ей? Простите меня, пожалуйста, простите меня». Ее глаза были подняты к нему, губы слегка приоткрыты, и сквозь них вырывалось учащенное дыхание. Девушка выглядела так обворожительно прекрасно, что лорд Мельбурн издал слабый звук, наполовину стон, наполовину победный клич, и ураганом смел ее, сокрушив в своих объятиях. Его губы прижались к ее, и он поцеловал Кларинду страстно, безумно, с отчаянием человека, который считал, что потерял единственную вещь в целом свете, имевшую для него ценность. Когда, наконец, он поднял голову, то увидел ее лицо, залитое румянцем, и источающее такое сияние, подобное которому он еще никогда не видел. «Я люблю тебя», — хрипло произнес он. «О, Боже, как я люблю тебя! И подумать только, всего лишь вчера вечером, после того, как мы расстались, я решил, что должен ехать за границу». «За границу?» — воскликнула она. «Но почему?» «Потому что я больше не мог находиться с тобой рядом и не обнимать тебя вот так, не целовать, не просить тебя выйти за меня замуж», — ответил он. «Неужели ты не можешь понять, Кларинда, что я пережил, желая тебя, думая, что моя любовь безответна, веря, что ты говорила правду, бросая мне в лицо, ненавижу?» «Не думаю, что продолжала ненавидеть тебя после того, как мы встретились, а потом я полюбила тебя». Я полюбила тебя так сильно, что мне было даже страшно. И все-таки ты хранила верность этой вздорной, тщеславной подруге с большим воображением? Я думала, что ты не любишь меня, — ответила Кларинда. Думала, что стала одной из тех женщин, которые пришли к выводу, что ты неотразим, но с которыми тебе было скучно. Поежившись, она посмотрела ему в лицо. «Боюсь, что я тоже могу наскучить тебе», — сказала она. Он так сильно стиснул свои объятия, что девушка вскрикнула от боли. «Даже не думай об этом», — пылко воскликнул он. «Совершенно невозможно, чтобы мы когда-нибудь надоели друг другу, и я скажу тебе почему». Он поцеловал ее в лоб. «Во-первых, моя дорогая, потому что ты потрясающая, хотя бабушка и считает это достойным крайнего сожаления. Ума палата. И я знаю, что мы сможем говорить, спорить, возможно, даже ссориться временами до конца нашей жизни». Он поцеловал ее глаза. «Во-вторых, моя обожаемая, ты уже наметила программу действий, которые займут у меня годы, ибо я собираюсь заняться политикой, и если ты пожалуешься, что у тебя станет слишком много обязанностей, как у жены политического деятеля, вся вина за это будет полностью твоя». Не успела она ответить, как он поцеловал ее губы и произнес, вплотную прижимаясь к ней: «И, наконец, моя любимая, я обожаю тебя так, как я никого никогда не обожал. Я никогда не знал, что такое любовь. Никогда не испытывал ни к одной женщине того, что испытываю к тебе. Думаю, в сердце каждого мужчины есть алтарь, предназначенный для его женщины-идеала. Ты заняла этот алтарь, Кларинда, и ты в нем останешься. Ты моя любовь, смысл жизни, мое вдохновение и, самое главное,